гуру. Мысли о будущем подобны освежающему душу. Сознание вырывается из замкнутого круга обыденности и касается сфер, не ограниченных окружающими условиями. Мысль получает свободу. В будущем можно творить, не оборачиваясь на прошлое или настоящее. Эти творческие мысли полезны тем, что если они достаточно сильны и достаточно четко оформлены, то со временем они могут осуществиться и в мире земном, в действительности плотной. Великие учителя творят мыслью. Будущее для них – это поле великого творчества.